Я даже не мог пожать ему руку как следует, ведь моя сидела в железной перчатке. Внутри амбар оказался самой обыкновенной ракетой. Очень хотелось вылезти из своего железного ящика, но этого мне не советовали. Дескать, лучше будет, если я заранее привыкну к этому бремени. Я включил реактор, взлетел и вышел на курс. А затем мне без труда пообедал. Как я не выворачивал шею, рот не совпадал с заслонкой. Пришлось пустить в ход рожок для ботинок. Потом я устроился в гамаке и взялся за карелерийскую прессу. На первых же полосах в глаза мне бросились заголовки. «Канонизация святаго Электриция». «Клеюшников злоумышлением вражьим положим предел». «Безурядица на поле игрецком». «Клеюшник в оковах». Слог и лексика удивили меня. Но тут я вспомнил о лексиконах архаического языка, которые вез Божидар. Я уже знал, что клеюшниками роботы называют людей, а себя – бесподобцами. Я прочел последнюю заметку о клеюшнике в оковах. Двое алебардисты его индуктивности поймали сегодня в третий утрешний звон клеюшника-лазутщика, иже в подворье бесподобного Мремрана в мерзотности своей укрытие мнил обрести. Яко верный индуктивности слуга бесподобный Мремран тотчас алебардьерню градскую в известность привел. А после чего вражий выведыватель с забралом отверстым позора вятшего ради злохульными воплями черни сопровождаемой в темницу Калифауструм ввергнут был. Казус сей судья второй субстанции Туртран в дело произвел. Для начала недурно, подумал я и вернулся к заметке «Безурядица на поле игрецком». Уже было смотрельцы забавы грындельной в досаде великой ристалище покидали. Ина от упору, Герлай Третий, Грындель Туртукуру передавая, малую талику пробульдожил, и того ради поломание берца от потехи игрецкой его отвратило. Закладчики, кое закладов лишилися, в кассу бежма побежали. На оконце кассовое нападение учинили, и окошечника прижестко помяли. Отряд алебардьерни предместный, а смерых безурядчиков каменьем дюжим отягощенных в ров побросал. Скоро ль и, наконец, он им пертурбациям приде, кветливые смотрельцы всепокорнейшие начальство пытают. Из словаря я узнал, что кветливый – это мирный, от латинского куэтус – пытать, значит спрашивать. А грындельня – что-то вроде спортивной площадки, где бесподобцы играют в свою разновидность футбола со свинцовым ядром вместо мяча. Я упорно корпел над газетами. В отделе мне твердили без устали, что я в совершенстве должен усвоить обычаи бесподобцев. Даже мысленно я называл их именно так. Назвать туземца роботом не только значило оскорбить его, но и выдало бы меня с головой. Итак, я одну за другой прочитал статьи. Артикулов 6 о предмете бесподобцев совершенного благополучия. Авдиенция учителя Грега Туриана. Како оружельный цех починения в нынешнем годе учиняет. Достославные странствия планетников-бесподобцев ради ламп охлаждения. Но еще чудней были объявления. Во многих из них я мало что понимал. Армеладар VI, резчик, знаменитый одежи латанием, дырья клепанием, шарниров точением, тарифы низкие. Вонакс – средство против ржавенствия, ржавок, ржанок, ржамок, ржабок и ржути. Повсюдно приобрести можешь. Масла маслянистые – главы умасления ради, дабы выя скрипом своим мозгованью препон не чинила. Некоторых я вообще понять не мог. К примеру, таких. Вожделенцы – туловки потешные вдосталь, размеры по изволу. За порукой гвайдольница на месте, термодрал 8. Похотливцу ложницу панкраторную с амфигнайсом отдам в наем, перкоратор 25. И были там объявления, от которых волосы вставали у меня дыбом под стальным шлемом. Лупанариум гамаррэум сегодня врата отворяет, а после пирования для лакомников селекция, коей в свете не видывана. Ребятенки клеюшные, так уж скотский молодняк, в покоях и на вынос. Я ломал голову над этими загадочными текстами, а времени у меня было довольно, ведь лететь предстояло почти год. В голосе пустоты объявлений было еще больше. Костохряски, пилорубки, резаки кадычные, остроколы, крюковища пристойные, предлагает Гримонториус Федрикос 56-й. Государи-пироманьяки, новых, маслом нефтяным умащенных факелов Абракердля ничем не угасишь. Удушителю-любителю, младенцы клеюшные, плачливые, речливые, со всею утварью. Так аж подноготник щипцовый, в изрядном состоянии, задешево. Государи и государыни бесподобцы. Гастроколы, хребтоломки, тушедавки поступили в продажу. Каркаруан 11. Начитавшись этих объявлений досыта, я начал, как мне казалось, догадываться, какая судьба постигла отряды, посланных на разведку добровольцев второго отдела. Не сказал бы, что на планету я высаживался с очень уж героической миной. Приземлился я ночью, сманеврировав между высоких гор и приглушив двигатели, сколько было возможно. Немного подумав, прикрыл ракету срубленными ветвями деревьев. Эксперты из второго оказались не слишком догадливы. Амбар на планете роботов был, осторожно выражаясь, не на месте. Запихнув внутрь своего железного ящика столько припасов, сколько вошло, я двинулся к городу, заметному издалека благодаря яркому электрическому зареву. Несколько раз пришлось останавливаться, чтобы переложить консервированные сардины. Так оглушительно они во мне громыхали. Вдруг что-то невидимое подсекло мне ноги. Я упал с чудовищным грохотом, успев на лету подумать. Уже? Так скоро? Но вокруг не было ни единой живой, то бишь электрической души. На всякий случай я приготовил свой арсенал, фомку для вскрытия сейфов и небольшую отвертку. Вытянув руки, нащупал в потьмах какие-то металлические конструкции. Это были останки старых автоматов, их заброшенное кладбище. Оно тянулось чуть ли не на целую милю. В темноте, которую не могло рассеять далекое зарево, я вдруг заметил два четвероногих силуэта и замер. В инструкциях ни слова не говорилось о том, что на планете обитают животные. Еще одна пара четвероногих беззвучно приблизилась к первой. Я неосторожно пошевелился, панцирь звякнул, и темные силуэты стремительно скрылись в ночи. После этого случая я удвоил осторожность. Для вступления в город время, пожалуй, было не самое подходящее. Глубокая ночь, пустынные улицы. Мое появление могло быть замечено. Я спрятался в придорожной канаве и стал терпеливо дожидаться рассвета, грызя печенье. Я знал, что до следующей ночи у меня ни крошки не будет во рту. На рассвете я вошел в пригород. Улицы были пусты. На ближайшем заборе белел старый, полустертый дождями плакат. Я подошел поближе. «Повешение!» Власти городские в известность пришли, якобы клейковатая мерзость тщится между честных бесподобцев вползти. Будь кто узрит клеюшника, так уж особу, к усумнению дающую повод, вмиг алебардьер не своей о сём донести долженствует. Всяческое с оном сношенье, так уж де помощь, оному даденное, наказуется развинчиванием на веки веков. За клеюшную голову следует награждение 1000 ферклосов. Я пошел дальше. Предместья выглядели не слишком-то радостно.